32. И легат не воспротивился этому. Безумие большинства лишило его твердости. Внезапно бунтовщики, обнажив мечи, бросаются на центурионов. Они издавна ненавистны воинам, и на них прежде всего обрушивается их ярость. Поверженных наземь восставшие избивают плетьми по 60 каждого, чтобы сравняться числом с центурионами в легионе, смотри примечание 72. Затем, подхватив изувеченных, а частью и бездыханных, они кидают их перед валом или в реку Рейн. Примечание 72. В легионе было 60 центурий, стало быть, столько же центурионов. Конец примечания. Септимия, прибежавшего к трибуналу и валявшегося в ногах у Цецины, они требовали до тех пор, пока он не был выдан им на смерть. Страница 23. Касси Херея, снискавший впоследствии у потомков известность тем, что убил Гая Цезаря, тогда отважный и воинственный молодой человек, проложил себе дорогу мечом сквозь обступившую его вооруженную толпу. Ни трибун, ни префект лагеря больше не имели никакой власти. Сами воины распределяют дозоры и караулы и сами распоряжаются в соответствии с текущими надобностями. Для способных глубже проникнуть в солдатскую душу, важнейшим признаком размаха и неукротимости мятежа было то, что не каждый сам по себе, и не по наущению немногих, а все вместе они и распалялись, и вместе хранили молчание, с таким единодушием, с такой твердостью, что казалось, будто ими руководит единая воля.